Он просто сидел в своем фиате, припаркованном у тротуара напротив главного входа в административное здание Института энергетика, и ждал. На сиденье рядом лежал миниатюрный фотоаппарат, вооруженный мощным телеобъективом. В 7 утра у подъезда никакого движения не наблюдалось. В 7:30 площадка перед подъездом заметно оживилась, служащие шли на работу. Директор появился в 9:30. Выйдя из стеклянных дверей, Имре остановился на верхней ступеньке лестницы. В руках у него был темно-коричневый портфель типа дипломат. Карине торопливо навел объектив и нажал спуск несколько раз. Директор обвел взглядом площадь перед зданием, видимо, отыскивая свою машину. От угла автостоянки тронулся черный «Мерседес», и Имра не спеша стал спускаться по лестнице ему навстречу. Фотоаппарат итальянца тихонько щелкнул 3 раза, один за другим. 4-й снимок он сделал, когда директор сидел рядом с шофером, 5-й — вслед отъезжающему «Мерседесу», чтобы зафиксировать номерной знак. Отложив аппарат, Карине включил скорость и помчался вслед за элегантным лимузином директора. Имра вышел возле подъезда министерства. Сделав еще 1 снимок, итальянец нашел место для своего фиата, вылез, запер дверь и остановился в нерешительности. Что делать дальше? О том, чтобы проникнуть в здание вслед за объектом, не могло быть и речи. На всякий случай он повесил большой аппарат себе на шею, маленький сунул в карман и прогулочным шагом направился к министерству. Ему неожиданно повезло. Возле дверей толпилась изрядная стайка журналистов и фоторепортеров. У вахтера в форменной фуражке, увидевшего на шее Карине аппарат с большим профессиональным объективом, не возникло, естественно, никаких подозрений. Он причислил его к шумной журналистской братии. Представители прессы, радио и телевидения прибыли для того, чтобы присутствовать на церемонии подписания межгосударственного соглашения. Карине словно прилип к телеоператорам, не отставая от них ни на шаг. Он шарил взглядом по сторонам в поисках Имры. Высокие двери зала совещаний на 3-м этаже были распахнуты настежь. В центре зала стоял огромный длинный стол, повернутый поперек и покрытый шоколадного цвета сукном. Посредине его лежали 3 одинаковые темно-зеленые софьяновые папки. Первым, кого увидел Карине еще из дверей, был Имре. В этот момент он садился к столу. Справа от него села стройная, подтянутая женщина средних лет со светло-русыми волосами и строгим лицом. Слева — небольшого роста полный мужчина, тоже средних лет, в очках и сером костюме. Мужчина добродушно улыбался. Разом вспыхнули телевизионные софиты, защелкали вспышки блицев. Не терял времени и Карине. «Кто из них русский?» — негромко спросил один из осветителей, регулируя луч своего прибора. «Женщина», — ответил оператор кинохроники. «Следуй за мной, когда я буду подходить к ней с камерой». Репортер телевизионных новостей негромко наговаривал в микрофон текст для снимаемого кадра. В международном научно-техническом сотрудничестве между странами-членами СЭФ в настоящее время принимают участие более 2200 научных и научно-проектных организаций. Карине придвинулся к нему поближе. Нащупав под лацканом пиджака пуговицу, он повернул ее в сторону репортера и нажал кнопку миниатюрного магнитофона в кармане. Церемония шла своим чередом: подписи, рукопожатия, поздравления. Затем, в сопровождении шефа протокола, все проследовали в кабинет министра. Карине понял, что пора сматываться. Незаметным движением он выключил магнитофон и, смешавшись с толпой журналистов, покинул здание министерства. В переулке через два квартала он наскоро позавтракал в какой-то закусочной. Тушеная печенка пришлась ему по вкусу. После этого он не спеша вернулся к своему фиату, сел в него, сделал несколько кругов, выжидая время, затем, ловко выгадывая сантиметры, приткнул свою малолитражку на стоянке таким образом, чтобы наблюдать за черным «Мерседесом». Машина Беллы Имре остановилась в начале бульварного кольца Таноч напротив агентства «Ибус». Карине притормозил неподалеку. На этот раз он успел сделать два снимка. Директор выходит из машины, и второй — директор на фоне вывески «Ибус». Ему опять повезло. Имре задержался у дверей, пропуская выходящую женщину. В просторном вестибюле было прохладно. Имре направился к окошечку с табличкой «Индивидуальные поездки по странам Европы». «Мое имя Белла Имре», — представился он сотруднице агентства. Барышня в очках любезно ответила: «Прошу, для вас все готово». С этими словами она положила перед директором небольшой пакет с какими-то документами. Карине незаметно подошел ближе и, сделав вид, что рассматривает рекламные проспекты в витрине, взял лист бумаги и вытащил авторучку. Попутно, разумеется, он опять включил свой миниатюрный магнитофон. «Нам удалось организовать маршрут именно так, как вы просили». Девушка старалась угодить клиенту. Имре поблагодарил и раскрыл свой дипломат, чтобы положить туда врученный ему пакет. Атласная подкладка внутри дипломата была оливкового цвета. Девушка остановила посетителя. «Еще минуточку, пожалуйста», — попросила она. «Не откажите в любезности просмотреть документы. Вдруг что-нибудь покажется неясным. Прошу извинить, но мне поручили исполнить этот заказ с особым вниманием. Так и сказали. Речь идет о свадебном путешествии». Она с любопытством взглянула на стоящего перед ней немолодого мужчину. Имре с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. «Это не мое свадебное путешествие», — ответил он смущенно и тут же рассердился на себя за это. «Едут моя дочь и ее молодой муж». «Да, конечно». Девушка в очках окончательно воодушевилась до такой степени, что Имре даже обиделся. Неужели он настолько стар, что не может сойти за жениха? В пылу служебного рвения девушка между тем продолжала, не зная пощады. «Я помню даже их имена — Жака и Габар и его супруга, урожденная Имре Нора. Не правда ли?» «У вас превосходная память, мадемуазель». Имре вынул один за другим все документы из пакета и перелистал их, дабы убедиться в правильности написания фамилий. «Вы позволите?» Девушка была неумолима. Она взяла из его рук пакетик и всю пачку бумаг, чтобы продемонстрировать клиенту каждую в отдельности. «Прошу внимания. Отправление 12 июня из Будапешта. В Венецию супруги прибывают на другой день утром и проводят здесь 4 дня и 3 ночи. На 4-й день вечером отправляются в Рим. 3 дня, 2 ночи. Из Рима самолетом летят через Цюрих в Мюнхен. 7 дней, 6 ночей проводят в столице Баварии. Затем посещают Франкфурт и Гамбург. Обратный путь составляет 3 дня. Из них 2 ночи они ночуют в Вене. По всему маршруту останавливаются только в первоклассных отелях». Девушка перевела дух. «А теперь прошу вас пройти в кассу и оплатить весь тур. За это время я упакую документы». Последние две фразы Карине слышал, уже семеня к выходу. У дверей он повернул к себе лацкан пиджака и добавил в микрофон: «Подкладка дипломата цвета спелых оливок». Закончив рабочий день, Имре отослал шофера домой и сам сел за руль черного «Мерседеса». В условленном месте он остановился, посадил в машину своего друга, подполковника Балинтарону, переехал Дунай по цепному мосту и помчался в сторону живописных гор Пилиш.

Все, что он знает, и все, что будет знать, должны знать и мы. У Имре много друзей и знакомых, высокопоставленных и имеющих влияние в их государстве. Кроме того, сейчас он выше всяких подозрений и хорошо информирован. Надеюсь, вы поняли? Все трое мужчин, как по команде, наклонили головы. «Марионетки!» — с пренебрежением подумал Бэнкс. «Роберт Хаббер, второй свидетель обвинения, находится у нас и тоже готов к активным действиям». Бэнкс неожиданно замкнулся. В его памяти всплыл давнишний инцидент. Стоял пронзительный холодный март 46-го года. Роберт Хаббер в обществе капитана союзных войск Томаса Форстера пересек западную границу Венгрии. Они тряслись на открытом джипе военной администрации. Потирая замерзшие костистые руки в помещении пограничного поста, Хаббер сказал: «Ну вот теперь я уже никогда не смогу обвинить этого подлеца Имре перед трибуналом». «Как знать, господин Хаббер», — равнодушно ответил ему Форстер. Костлявый, с водянисто-голубыми глазами, торчащими в стороны ушами и осыпанным веснушками длинным лицом, Роберт Хаббер рассчитывал, вероятно, на более теплый прием. Если не на почетный караул или фейерверк в свою честь, то, по крайней мере, на похвалу и признание своих заслуг. А заслуги были. Уверенность в этом сквозила даже в выражении глаз Хаббера, и холодный прием ему оказанный обидел его, даже оскорбил. Форстер не обратил на это внимания. Хаббер был для него только человеческим материалом, который можно использовать теперь для любых целей. Ведь у Хаббера просто не было другого выбора, кроме как работать на них, вывезших его на Запад. Между тем у Форстера выбор тоже был невелик. Кроме подонков типа Хаббера, более ценный и стоящий материал почти не попадался. Приходилось работать с тем, что есть. И Форстер работал, работал и платил, но он не имел приказа свыше уважать кого-то вдобавок. Роберт Хаббер был из местных немцев, состоял членом Фольксбунда. В октябре 44 года добровольно вступил в СС. В эти дни уже не так много внимания уделялось соблюдению ритуала, и ему забыли вытатуировать знак и номер под мышкой. Фронт, между тем, вплотную придвинулся к Будапешту. Хаббер с другими эсэсовцами оказался на передовой и вскоре был ранен пулей в плечо. Так, в конце декабря он оказался в казарме, где действовал Белла Имре. Ранение Хаббера было легким, и, дожидаясь полного выздоровления, он от нечего делать слонялся по коридорам и двору. Вот тогда-то он и встретился с переодетым партизаном. Вытянувшись в струнку, он отдал честь молчаливому лейтенанту. Это случилось утром 31 декабря. В течение всего дня Хаббер видел Имра несколько раз. Ему бросилось в глаза, что лейтенант избегает разговоров, держится замкнуто и уклоняется от контактов с другими офицерами, отделываясь двумя-тремя словами только по необходимости. Он, как и другие, объяснил эту манеру держаться надменностью чистопородного арийца, человека действия, а не пустой болтовни. Тем не менее, о странном лейтенанте Хаббер доложил одному из своих начальников, и с этого начался тернистый путь Беллы Имры. Вербовка Нандера Сааса была заслугой того же Хаббера. Нагловатый, с иголочки одетый, с прилизанным ниточкой пробором, молодой еще человек, Саас занимался спекуляцией на черном рынке, процветавшем тогда на площади Телеки. Хаббер подсунул ему партию краденого товара для продажи по указанию Бэнкса. Сделка обещала большие прибыли, и король черной биржи, потеряв всякую осторожность, легко попался в расставленную западню. Его прижали в угол и предложили сделать выбор: либо передать его в руки экономической народной полиции, либо подписать обязательства и работать на Бэнкса. Не колеблясь, Саас выбрал последнее. Одним из первых его заданий было выступление в качестве свидетеля против Беллы Имре в Народном трибунале. Этой операции предшествовала, конечно, основательная подготовка. Учитывая свои заслуги, Хабер надеялся, что новые хозяева здесь, на Западе, будут относиться к нему с уважением. Бэнкс, однако, его просто презирал. «Что сказал вам господин полковник в Будапеште?» — сурово спросил он Хабера при первой встрече на пограничном посту. «Приказал убираться и перейти границу», — пролепетал Хабер. «Сейчас, мол, нецелесообразно давать показания против Беллы Имре». «Вы лжете», — рявкнул Бэнкс. «Если будете продолжать в том же духе, я посажу вас за решетку». Разрумянившееся от мороза лицо Хабера стало серым. «Прошу прощения, но я могу повторить приказ полковника дословно. Он объяснил мне, что Имра — видный коммунист, а поскольку он умен и образован, то наверняка будет выдвинут на высокий пост, если коммунистическая партия победит на выборах и придет к власти. Вот тогда, мол, и настанет время его разоблачать».